В подполе картошка, моркошка, капуста в бочке. Жили бедновато, но вроде не голодали. После школы ломоть хлеба откромсаешь маслом, намажешь сверху песком и на улицу до прихода родителей. Отец-шофер, уходил рано, приходил поздно, усталый, курил нещадно. Мать-няня в детсадике, подтирала малышам носы и попки. Главная радость детства — на все лето с садиком на дачу, позже в лагерь на все три смены, лет до 15, когда был уж почти вожатым. Вот оттуда, из лагеря, желание представлять, под Райкина, подо все, что слышал по радио, с пластинок, вокруг себя. Откуда что бралось? Слова, позы и рожи. Лагерные смотры я читал, пел, плясал. Мастерил авиамодели, бегал стометровку, играл в волейбол. Все лето, каждое лето. Вся моя тогдашняя улыбчивость и влюбчивость в жизнь оттуда. В школе я учился весьма средне, кроме литературы ничего не любил. Чудесный человек Павел Афанасьевич, наш литератор, делал с нами газеты, ставил сцены из спектаклей с костюмами, с париками. Школьные вечера, районные смотры. Ну, как же это без меня? Аплодисменты, книги в подарок, грамоты, любимец публики. В 10 классе мне разрешили готовиться к экзаменам. В пионерской комнате наш барак стоял впритык к школьному забору, а там стояли шкафы с книгами, которые мы собирали отовсюду для села. Ну и какие могли быть уроки? Я читал, я играл, я жил вместе с героями Стивенсона, Купера, Лондона и наших Островского, Каверина, Паустовского, Гайдара. Я уж тогда писал стихи о дальних странах, хотел мчаться солнечными перегонами, где целуются ветки с вагонами, где за частыми перелесками мне махнут пацаны деревенские. Вот там, в пионерской комнате, я ощутил, что навсегда отравлен ядом актерства. Но сразу после школы поступать в театральное училище просто струсил. Маленький, курносый, руки масластые, красные, куда уж нам уж. Хотя я уже года два занимался в театральном кружке при клубе завода «Компрессор» у незабвенной моей Арии Семенны Быховой, некогда актрисы немого кино. Красивая, как цыганка, с грудным, немного в нос голосом. Как она с нами разговаривала, как учила читать, как она умела слушать. До сих пор помню ее и люблю. Что делать? Родители хотели, чтобы я поступил в настоящий институт или техникум. А пока мама устроила меня в почтовый ящик при НИИ радиоэлектроники, учеником слесаря-сборщика. Какая-никакая зарплата, хотя почти вся она уходила на субботне-воскресные походы с новыми друзьями. Новая жизнь, новые друзья и подруги. Это был замечательный год. А в 59-м я сдал документы в Щепкинское училище при Малом театре. Проза «Макар Чудра» Горького, басня «Волк и ягненок», стихи «Мороз и морозец» Маршака. «Милая Ария Семеновна, спасибо, спасибо, спасибо. Прослушивание, и меня пропускают сразу на второй тур». Явился героем, а вокруг все что-то дергаются, нервничают. Ну, и я стал их успокаивать, показывать, как надо держаться перед комиссией, как читать. Одним показывал, другим показывал. Красивым голосом раскатываю, верхи звонче, низы глубже. Ну, и дочитался.